Глава 34. 5 недель назад. Лайла никогда не вынюхивала. Не обшаривала карманы его пиджака и брюк, не прислушивалась, если Арон говорил по мобильнику или зависал с пришедшим в гости другом. Она даже на припрятанный до поры рождественский подарок ни разу не наткнулась, потому что никогда не совалась в те места в доме, где кто-нибудь мог что-нибудь спрятать. Все изменилось после того, как она нашла видео. Ее доверие было попрано, а значит, каждое нарушение приватности Арона стало восприниматься восстановлением справедливости. Если ему не по вкусу вмешательство, не надо вести себя как говно. Если бы он утаил свои скотские наклонности, они оставались бы на том же месте, увязнув в однообразном цикле, где их супружество из-за унывного становится сносным и обратно, не поднимаясь выше ни на йоту. Он столкнул их отношения в новый цикл. Но теперь она обрела цель. Ей требовалось многое разузнать об Ароне. Чтобы план его разоблачения удался, надо собрать как можно больше данных. Он лгал и обманывал всю свою жизнь. А припертый к стенке на грани уличения в содеянном замахнулся для удара. Требовалось подорвать его влияние, ослабить инерцию удара. Только поэтому Лайла встала раньше 6 утра и сидела за рулем в это пасмурное субботнее утро. Он упоминал о проверке поля. Тренировки по хоккею на траве начинаются вместе с учебным годом и заканчиваются чемпионатом штата в ноябре. Он предполагает, что в этом году у команды есть шанс хотя бы попасть в плей-офф, но ему нужно побольше сведений о противниках. Примечание. Плей-офф – серия игр на выбывание. В прежние годы его восторги заставили бы Лайлу улыбнуться. Тренерская работа давала ему повод отлучиться из дома, гарантируя ей возможность побыть в одиночестве. Но в этом году его график наполнил ее ужасом. Игры на выезде, время до и после уроков, тренировки и индивидуальные работы с игроками теперь подозрительным представлялся каждый аспект игры. Лайла потерла глаза, жалея, что так и не смогла уснуть вчера ночью. Однообразный шорох шин по дороге порождал ощущение усталости. Преследование машины Арона продолжалось уже много миль. Он в своем внедорожнике, она в прокатном авто, которое он не узнает. Лайла надеялась, что козырек бейсбольной кепки скроет ее лицо, хотя питала уверенность, что расстояние, разделяющее автомобили и эго Арона, убедившего себя, что ему все сойдет с рук, оградят ее от обнаружения. Но куда он направляется, черт возьми? Съехав с основной трассы, они двинулись вокруг озера Кей-Юга и дальше на север. Все глубже в лес, прочь от жилых районов. Мимо проезжали машины, а сейчас между ними ехал авторефрижератор, обеспечивая Лайле некоторое прикрытие. Через 2 часа ее мысли обратились к более зловещим вариантам этой поездки. Вдоль канадской границы они следовали на север, потом на восток, через леса и вдоль рек. Места объективно живописные, но в свете того, что она узнала о потребностях мужа, этот отдаленный край представлялся ей пугающим и похабным. Место, куда можно было отвезти кого-нибудь, когда ты не хотел, чтобы тебя увидели. В голове пронеслась мысль, что сюда, где никто его не знает, Арон отправился подыскивать других девочек. Этот край, такой далекий от места их жизни и работы, обеспечивает достаточное расстояние, чтобы не бояться быть узнанным. Она была так погружена в свои мысли, что чуть не пропустила, как он свернул с главного шоссе, резко уходя вправо, на боковую дорогу, ныряющую в лес. Миновав съезд, сбросила скорость, да так и остановилась. Отсюда ей была видна крыша седана, катящегося вдали. Она огляделась, высматривая какие-нибудь приметы. Здание или что-нибудь знакомое. Отчаявшись найти сама, принялась искать на карте в телефоне. Ничего. Ни малейших признаков спортивных площадок, школ и достопримечательностей поблизости. Сплошь деревья и луга. Никаких других машин или людей, не считая нескольких проехавших по основной дороге. Лайла начала раздумывать, не последовать ли за ним по тихой двухполосной дороге. Но на ней не удастся держаться на достаточной дистанции, чтобы скрыть от него факт преследования. Он увидит ее и все поймет. Остановится, и ей уже нипочем не узнать, для чего он затеял сегодняшнюю поездку. Беспокойство было двояким. Отчасти она страшилась того, что увидит. На самом деле она уже знает вполне достаточно. По пути Лайла отмечала точки маршрута и сможет привести сюда полицейских. Пусть посмотрят, вдруг действительно что-нибудь найдут. А ей надо спланировать убийство.